Слепящее летнее солнце и угнетающая душная жара. Рюдзи расстелил подстилку на обжигающей горячем песке, установил пляжный зонт и устроился на этом месте. «Яхо!» Первое, что сделала Минори, отшвырнула сандалии и стремительно бросилась к синему морю. Взметая за собой песок, она сняла и отбросила свою рубашку, не переставая бежать к белым брызгам волн, сверкающим на солнце. «Еп!» Она сделала удивительный пируэт. Рюдзи подвинулся, изумленно наблюдая, как она летит, высоко подпрыгнув без видимых усилий. Приземляясь, она не удержалась и села в воду. Тут же ее накрыла волна. Вода в глаза попала! Когда ее лицо вынырнуло из воды, она терла глаза, как ребенок, махая Тайге руками и крича: «Давай быстрее!» Минори смотрелась как богиня лета. Когда она отбросила рубашку, открылась полосатая бикини. Вот во что она оказалась одета. На покрытой кремом от загара коже на солнце ослепительно блестели капельки воды. В прозрачной голубой воде казалось, что Минори просто искрится. Каждый раз, когда она встречала руками большую волну под горячим летним солнцем, ее явно увесистая грудь под полосатым купальником... Не знаю, можно ли так сказать... Полностью приковывало внимание Рюдзи. Что же до живота, он был скрыт под шортами. Но на самом деле ее брюшные мышцы отличались упругостью и даже пупок был полон изящества. С другой стороны, сидящая рядом с Рюдзи на той же подстилке Тайга, которую звала богиня, угрюмо стонала, нахмурившись. Свернулась калачиком в своем длинном платье, полное меланхолии, и не вылезала из-под зонта. Даже лицо ее было полностью скрыто под длинными волосами. Откуда такая разница? В чем дело? Опять живот болит. Давай, видишь, Кусиэда зовет тебя. Но знаешь? Она озабоченно потерла платье в области маленькой груди. Я все думаю. А что если накладки вылетят от волны или еще чего? Ну хватит, это неприлично. Оттянув ее руки от этой области, Рюдзи, понимающе кивнул. «Больше такой проблемы не будет. После того случая я убедился, что накладки надо пришивать, а не ставить на крючках». «Но это еще не все. Я плавать не умею». «И об этом не надо волноваться. Здесь все это знают. Никто не попросит тебя заняться с ним синхронным плаванием или чем-то подобным». «Я никогда не купалась в море до сих пор». «Но это просто смешно. Погоди, правда?» Смущенная Тайга кивнула, теребя край платья и пальцы ног. Скрывшись в тени зонта, ее тело словно кричало: «Я хочу попробовать на море такое страшное! Я хочу пойти, на меня купальник смущает!» «Ну, этому не поможешь», — подумал Рюдзи и пихнул ее в спину, выталкивая из тени. «Да не о чем тут волноваться, просто иди. Сегодня будет твое крещение в морской воде. Вот, возьми крем от загара». «А если я начну тонуть?» Кусиэда тебя спасет. А тебе не кажется, что волны страшные? Ты намного сильнее их, я уверен. Тайга подняла руки, нервно дрожа и ёрзая, и он снял с нее платье. Ее бледная кожа словно сливалась с зонтиком. Тонкое тело обтягивал закрытый купальник, раскрашенный красными цветками. Это был купальник размера XS, который они позавчера так долго выбирали в привокзальном магазине, изрядно понервничав при этом. Он отлично подходил к ее бледной коже, и, по мнению Рюдзи, Тайга в нем выглядела замечательно. Передав ей крем от загара, Рюдзи начал четко руководить его нанесением. «Хорошо, еще немного сюда. Убедись, что шея намазана. Теперь посмотри, спину пропустила. Но все, беги». Беспокойно посмотрев на Китамуру, чтобы убедиться, что он ее не видит, «И зачем эти сомнения?» Тайга быстро собрала волосы и побежала по песку к Минори. «Какая холодная!» Словно вступив в невероятно горячую ванну, она резко дернула ногу, прикоснувшись к воде. С ненавистью посмотрела на накатывающиеся волны. Конечно, раз у Тайги кошачьи повадки, казалось, дружить с водой она не будет. Хотя тигры как минимум умеют плавать. Что касается Китамуры, он немного в стороне о чем-то спорил с Ами. Рюдзи мог слышать обрывки разговора, пробивающиеся сквозь шум прибоя. «Но для нашего плана нужны мы оба». «А?» ну и что? Я не хочу». «Если ты не пойдешь, как я дорогу найду, а?» «Разве я не нарисовала тебе карту? Это так утомительно». По плану, Тайга и Рюдзи должны были отвлекать Минори, пока Китамура и Ами отправляются в пещеру и готовят ловушки. Но Ами уже сказала: «Я устала, надоела, не хочу» и так далее. Похоже было, что Китамура обеспокоен, что она не собирается вести себя как хорошая девочка. «Пойду вздремну. Извини, Юсаку, но действуй сам и удачи. Я пас, и мое решение ты не изменишь». Оборвав спор за явным преимуществом, Ами вернулась в тень зонтика. Элегантно улегшись на подстилку рядом с сидящим Рюдзи: «А, ты слышал? Не обижайся теперь, ведь в конце концов это твое решение», — прошептала она с безупречно обаятельной улыбкой и злорадным огоньком в глазах. «Может, если ты скажешь «очень прошу», я дам тебе второй шанс ответить. Может такое быть?» «Нет, это была бы явная ложь. В первую очередь, мне это совсем не интересно». «Прекратить сопротивление?» Но все-таки он не мог сделать это по приказу. Игнорируя Ами, Рюдзи со вздохом встал и направился к идущему к нему Китамуре. «Эта девчонка помогать не будет, так что этим займусь я». «Черт бы побрал эту Ами. Все нормально, Такасу, оставайся здесь. Если бы этим занялись мы с Ами, мы могли бы отговориться тем, что пошли проверить, не забрался ли кто на виллу или что-то вроде. Если бы Ами занялась этим одна, мы могли бы сказать, что она просто пошла куда-то по своим делам. Но если пойдем мы с тобой, это вызовет подозрение. Я сам все сделаю». «Уверен, что получится». «Да все уже продумано. Очень просто. Эй, Кусиэда! Айсака! А?» Беззаботно ответила Минори, стоя среди волн. Она поддерживала за руку нервничающую Тайгу, пока они развлекались в море. «Я пойду посрать!» От такого до невозможности странного крика Китамуры Минори рухнула в море. Тайга булькнула следом, удивляясь: «Неужели ты считаешь, что так и надо?» Рюдзи вздохнул, но, похоже, так оно и было. «Отлично, Такасу! Оставляю все на тебя!» Китамура отсалютовал, подхватил пакет со спецсредствами и направился в сторону виллы, делая вид, что возвращается. На самом деле он кружным путем двинулся к пещере. Пересекая его путь... «Ай, полный рот соли! И что важнее, какого дьявола, Китамура-кун? Сначала голым щеголяешь, теперь орёшь, что в туалет пошел. Что о тебе люди подумают? Я так устала». Мокрые Минори и Тайга возвращались из моря, держась за руки. Правда, все, что сделала Тайга, ненадолго нырнула, лишь на мгновение. «Ты же пошла купаться секунду назад. Как ты могла устать?» «Кто угодно устанет, если его по песку 5 раз волной крутанет!» Она сурово взглянула на Рюдзи своими кошачьими глазами, покрасневшими и налившимися кровью. Казалось, что ее взгляд сейчас полыхнет огнем. «Правда?» Рюдзи замолчал. Минори и Тайга перед ним жадно хлебали чай из пластиковых бутылок, которые они прихватили с собой. Затем, хлопнув Ами по плечу, Минори сказала: «Амин, тоже надо поразвлечься. Или подожди, как ты себя чувствуешь? Ты устала?» Она озабоченно рассматривала бледный профиль Ами. «Нет, не устала. Потом». Почти без усилий Ами надела самую подавленную из своих улыбок, мягко отказывая Минори. Проливая чай по подбородку: «Не страшно, она же в купальнике». Тайга разглядывала лицо Ами. Затем, спокойно что-то придумав: «Тупая Чи, иди купаться!» Положив руку на бледную спину, Тайга попыталась ее встряхнуть. «А? Почему я должна идти, если я не хочу? Я спать хочу!» Разумеется, Ами немедленно отказалась. Но Тайгу это не остановило. «Давай, развлеки меня, как обычно, своими смешными, глупыми и непристойными выходками!» «Чёрт тебе побери! Вообще! Даже не знаю! Не хочу опускаться до твоего уровня!» «Ну тогда попробуй вот это!» Подхватив все еще мокрой рукой бутерброд, Тайга начала пихать его в рот Ами. Хотя ее игнорировали, она продолжала тыкать бутербродом в губы Ами. «Ё-моё, какого чёрта ты делаешь? Ты такая докучливая! Успокоишься, если я его съем?» Ами встала, недовольно взяла бутерброд из маленьких рук Тайги и, словно доведённая до отчаяния, откусила изрядный кусок. Однако... «Ай, Амин, это тот, что я сделала для себя. Минарин очень любит такие, поэтому мне было интересно, какие они на вкус». Ами словно билась в агонии. Внутри отброшенного ей бутерброда виден был цвет смерти. Точнее, яркая желтизна горчицы. Неистово кашляя, Ами заглотнула чай улун. Пытаясь снова начать дышать, она так вцепилась в руку Рюдзи, что и у него дыхание перехватило. «Такасукон, ты...» Сгибаясь и разгибаясь, она крепко держала его, затем поволокла по песку. «Как ты можешь сваливать свою вину на меня? Нечего на меня злиться!» «Молчи, просто заткнись! Выходки этого проклятого мелкого тигра – это всё вина Такасукона! Ты беспечен!» И неожиданно отвесила ему пинка. Кувыркнувшись и приземлившись в море, Рюдзи попал под волну, которая крутанула его по песку раз, другой, третий. Он видел только белую пену волн и был полностью дезориентирован, пока не вцепился в песок и не встал. Следующей целью ярости Ами оказалась Минори. «Минори-тян, у нас для тебя есть кое-что действительно занимательное!» Улыбаясь, Ами смотрела на Минори с дьявольским выражением лица. «Что такое, Амин? В этой бухте есть действительно прелестная пещера, знаешь ли? Это в самом деле замечательное место, так что давайте все пойдём туда вечером, в экспедицию, так сказать. Прогуляемся по ней, как насчёт этого?» «А, звучит здорово! Пойдём, пойдём!» Она и впрямь была злым демоном. Изобразив такое лицо, Ами наконец посодействовала выполнению плана. Затем она схватила за руку Тайгу. «Понимаю. Эй, Айсака-сан, я искупаюсь, как ты хотела. И поучу тебя плавать». «Ладно. Хорошо, я сказала! Не надо так, тупая Чи! Нет, я сказала! Рюдзи, спаси меня!» С застывшим выражением на лице, таща за собой Тайгу, Ами двинулась по пляжу, направляясь прямо к морю. «Прощай, Тайга». Ну, конечно, это просто шутка. Как бы далеко они ни зашли, в мелководной бухте вода едва доставала Тайги до пупка.